Глава 23. Райский сад, конечно, потрясал воображение. Куда там до него даже лучшим ботаническим садам мира? Буйство красок, запахов и звуков было просто невообразимым. Шныряла под ногами мелкая живность, летали над головой птицы всевозможных форм и расцветок, насекомые деловито жужжали где-то в стороне. Довольно часто появлялось в поле зрения и крупное зверье, как рогато-копытное, так и когтисто-зубастое. Причем, что самое удивительное, никто никого не жрал. Все мирно сосуществовали, не причиняя друг другу вреда, прямо как и положено в Эдемском саду. О чем, собственно, я и спросил ящера. «И что, действительно никто никого не жрет?» «Действительно», — ответил победитель пекла, — «никто и никого. Их организмы функционируют только на магической энергии». «Мне вот что интересно», — признался я. «Неужели Творец изначально планировал создать настоящий мир идиллию, где все изначально счастливы и никто никого не жрет?» «Не знаю, я не знаком с Творцом», — качнул головой ящер. «Даже мать не удостоилась подобной чести. Никто из ныне обитающих на земле никогда не встречался с Создателем. Что касается твоего вопроса, я могу только предполагать». «И что же ты думаешь на этот счет?» Не дожидаясь окончания взятой моим собеседником паузы, поспешно спросил я. «Думаю, что вначале было именно так, как ты видишь вокруг. Эдемский сад — не что иное, как лаборатория. Здесь Творец экспериментировал, желая создать идеальный мир, мир всеобщей любви, счастья и благополучия, где не существует смерти, боли и страданий, а все проблемы решаются по одному щелчку пальцев с помощью магии». «И почему же он передумал?» — спросил я. «Ведь его идеальный мир все еще существует в Эдемском саду». «Неужели ты не понимаешь?» — слегка прищурившись, спросил ящер. «Мне интересно твое мнение». «Оно не будет отличаться от твоего», — усмехнулось древнее существо. «Подобно идеальный мир, в котором не за что бороться, где каждый сыт и счастлив, лишен самого главного — дальнейшего развития. Я угадал?» Ящер расплылся в добродушной улыбке, которая, однако, все равно выглядела зловещей. «Угадал», — согласно кивнул я. «Если вокруг всего в достатке, зачем лишний раз отрывать задницу от мягкого кресла?» «Ну вот и Творец, я думаю, пришел в итоге к точно такому же выводу», — произнес ящер. «Поэтому все разумные существа были удалены из Эдемского сада, чтобы начать жесткую конкуренцию между собой. Впрочем, и неразумные тоже. Здесь остались лишь самые первые лабораторные экземпляры, не способные самостоятельно добывать себе пищу. К тому же им необходим повышенный поток магической силы, найти которой можно лишь здесь». «Понимаю», — вновь кивнул я. «Это беззубые игрушки, которые просто не выживут в дикой природе». «Но я рад, Хаттабыч, что смогли найти с тобой общий язык». Повелитель подземной глубины радушно улыбнулся. На этот раз он действительно от души, а не кривой подозрительной ухмылкой. «Позволь мне вопрос, братишка», — слегка фамильярно спросил я. «Валяй, младший змей, мы ж теперь одна семья». Неожиданно рассмеялся ящер, подмигнув мне одним глазом. «Ага, точно. Я же теперь Абдурахманов змей-младший. Не знаю, к добру или к худу такая родня. Будем разбираться помаленьку. Почему на земле, в землях порядка, творится такая неразбериха с потоком свободной энергии? Он был, потом пропал на целую тысячу лет, а потом появился вновь. В чем причина подобной нестабильности магии?» «Это хорошо, что ты задаешь такие вопросы. от былой игривости ящера не осталось и следа. Ведь именно нам придется решать, как увести наш мир от глобального катаклизма. И именно поэтому моя мать решилась на такой отчаянный шаг. Твое перерождение в змея ей очень дорого обошлось. «Ну, извини, я не набивался», — пожала плечами. «Постараюсь оправдать оказанное мне доверие. Если, конечно, все то, что вы мне открыли, на самом деле так». «Ты не веришь мне?» — ящер резко остановился. «Не веришь самой матери? Мать сыра земля никогда не опускалась до кривды». «А мать змеиха?» Не удержался я, припомнив второе имя хтонической твари, с которой я повстречался в подземных пещерах. Откуда мне знать, что две эти личности одно и то же, а не мистер Хайд и доктор Джекил в одном лице? Не подумайте чего, просто вспомните былины, легенды, да и мимо библейских сюжетов тоже не пройдите. Фольклор, он штука такая. Через тысячелетия до нас память предков доносит. И каким же предстает перед нами гипотетический представитель славного рода змея, одного из самых популярных персонажей волшебных сказок и былин? Чаще всего он могучий гад, с которым герою-богатырю предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть. Да хренища сказок, где змей предстает в образе вероломного похитителя. Умыкнуть какую-нибудь царскую дочку ему всегда в радость. Он может целый город осадить, потребовав дань в виде женщины. Может и сожрать, но чаще для интимных утех. Вот такой вот профессионал-солстолюбец. А еще он охраняет границу в иной мир. Царство мертвых. Чаще всего это мост через реку, на котором и пожирает всех, пытающихся переправиться. Бой со змеем и победа над ним — один из главных подвигов героя сказок. Но тут проблем нет. Позволь каждому идиоту уходить туда и сюда, и в Навьем царстве порядка не будет. И еще один положительный момент отмечу. Во многих сказках змей — мудрец. Итак, подведем итог. В былинах и сказках тема змейборства приобретает очень негативную окраску. Богатыри совершают свои подвиги, побеждая змея именно как врага, города, народа, неважно. В былинах змей всегда враг рода человеческого. Не на пустом же месте все это выросло. Ой, не на пустом. А теперь прокатимся и по библейским притчам, раз уж мы в Эдемском саду. В христианстве змей — это сам сатана, искуситель, враг Бога и зачинщик грехопадения. Он олицетворяет силы зла, разрушения, коварства и лукавства, одним словом, вселенское зло, которое человек должен преодолеть в себе. Христианский сатана — это великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, драконом апокалипсиса. Дьявол называется змеем и древним змеем, чтобы указать на его коварство и злобу, а также и на то обстоятельство, что, прельщая Еву вкусить запрещенный плод и нарушить долг повиновения Богу, он принял на себя вид змея, в каковом виде и описывается в Священном Писании. Змей в христианстве служит эмблемой злобы, свирепости и коварства. Вот такие пироги с котятами, дорогие товарищи. И скажите теперь, кому мне доверять? Слишком уж подозрительная эта новоявленная родня, так что будем посмотреть, что они мне уготовили. После моего вопроса с подковыркой ящер недовольно поморщился и презрительно бросил. «Не ожидал я от тебя такого недоверия, младший. Я же говорил, теперь мы одна семья». А какие между роднёй могут быть счёты? Ха! И ещё 10 раз ха! Я даже в своей жизни, ничтожно короткой по меркам владыки подземелий, такого насмотрелся. Иногда родня друг с другом счёты так жёстко сводит, как чужим и не снилось. Но вслух я этого не сказал, подобрав другой довод. «Слишком часто меня пытались обмануть, либо воспользоваться моей неопытностью, братишка. А один раз обжегшись на молоке, поневоле будешь и на воду дуть». Ящер, выслушав, вновь поморщился, но на этот раз ничего не сказал. Лишь жестом попросил следовать за ним. Всю последующую дорогу он молчал только один раз, когда мы вошли в цветущий яблоневый сад, он указал на одно из деревьев, на мой неискушенный взгляд, самое корявое и незрачное. «Древо познания добра и зла», — произнес он. «Ты же хотел его увидеть?» «Никогда бы не подумал, что это оно и есть», — удивленно качая головой, ответил я. «Мне всегда казалось, что древо познания добра и зла должно быть самое величественное и красивейшее из всех деревьев райского сада, чтобы не можно было глаз отвесть, а уж плоды должны сами в рот проситься». «Если бы ты увидел его плоды, — усмехнулся ящер, — ты бы удивился еще сильнее». «Неужели настолько же неказистые?» «Совершенно несъедобные даже визуально, а на вкус та еще гадость!» Ящер даже плечами передернул от омерзения. «Что сказать? Такая вот она, натура человечья. Если чего-то нельзя ни под каким соусом, то его хочется все сильнее и сильнее. Даже если оно на вкус та еще гадость, как ящер охарактеризовал». Наконец, буйство растительности и ярких красок Эдемского сада осталось позади. И я в сопровождении ящера добрался до огромной, просто-таки гигантской поляны, в центре которой и произрастало древо жизни. Я еще раз подивился его гигантским размером, которые при нашем приближении стали и вовсе необъятными. Да я даже взглядом уже не мог его полностью обхватить, настолько оно было огромным. Под его раскидистой кроной, шумящей листьями где-то высоко-высоко, царил вечный полумрак. Вскоре ровная земелька, заросшая невысокими луговыми травами, вспучилась вылезающими то тут, то там гигантскими корнями древа. Сначала мы с ящером их обходили, но вскоре их стало так много, и они настолько перепились между собой, что пришлось уже скакать по окаменевшей древесине, словно двум горным козлам. Неожиданно я увидел меж переплетений корней относительно большую ровную площадку, метров примерно 10 на 10. В середине этой прогалины блеснула голубой водной гладью поверхность родника. После пекленского жара и котла матери змеихи пить хотелось просто неимоверно. У меня уже и слизистая иссохла, и язык превратился в натуральный наждак. Недолго думая, я свернул туда и вскоре стоял у источающего прохладу источника, бьющего меж гигантских корней древа жизни. Однако от мгновенного припадания к живительной влаге меня удержал предмет, лежащий на дне источника, подозрительно похожий на человеческий глаз. «Источник Мимира», — произнес за моей спиной подошедший ящер. «А это значит правый глаз бога Одина», — поинтересовался я, присев на корточки перед источником мудрости. «Ты прав, Хаттабыч», — подтвердил мою догадку повелитель пекла. «Это его глаз. И вот какая штука. Давно уже нет на свете ни Мимира, ни Одина, а глаз, оставленный богом в залог великану, до сих пор спокойно лежит на дне источника мудрости». «А куда делся великан?» — полюбопытствовал я. Насчет судьбы Одина, как и всех остальных богов, я был более-менее осведомлен. Но вот что случилось с Мимиром в Эдемском саду, было бы интересно узнать. «Он стал одним из духов-хранителей древа жизни», — ответил ящер. «Именно оно стало его последним пристанищем. Но и неистого великана не хватило сил, чтобы исправить сложившуюся ситуацию». «Подожди», — — попросил я свеженазванного братца, припадая к источнику мудрости. Жажда, терзающая меня, срочно требовала влаги. А глаз? Дышит с ним с глазом. Я человек не особо привередливый. К тому же это не простой глаз, а божественный. Да и источник дюжи легендарный. Я себе потом не прощу, что к вселенской мудрости из-за какого-то глаза не припал. Вода в роднике оказалась ледяной, после первого глотка даже зубы заломило, и на мгновение перехватило дыхание. Однако на втором глотке ломота в зубах исчезла, а мое слегка утомленное состояние развеялось без следа. Я был свеж, бодр, весел и готов к любым свершениям. Вот только сдается мне, что мудрее я не стал. Ну вот не приходило ко мне такое осознание. Не пришло оно и после третьего глотка. «Хватит!» — неожиданно воскликнул ящер, видимо, внимательно следивший за моим утолением жажды. «Больше трех глотков за раз из источника мудрости не выдерживал никто!» «Чего я как-то совсем не чувствую себя мудрецом?» — оторвавшись от водной глади, произнес я. «Это не так действует», — рассмеялся змей. «А как?» Вода из источника позволяет концентрироваться на какой-либо неразрешимой задаче. Она подскажет, поможет найти пути ее решения. Именно так Одину удалось познать руны, а вместе с ними и саму магию. — А-а-а, понятно, — кивнул я, поднимаясь на ноги. — Это что-то типа мозгового энергетика. — Можно сказать и так, — согласился ящер. Воды источника расширяют сознание. Неявное становится явным, сложное — простым. Иносказательно добавил он. Впрочем, большей ясности его пояснения так и не принесли. В общем, будем, как обычно, все испытывать на практике. А зря болтать языком не стоит и время терять. «Ну, так и чего там с твоими духами, вернее, духами-хранителями?» Вернулся я к предыдущей теме. «Когда дивные существа начали вымирать...» «Из-за чего это произошло? За счет междоусобиц?» Вспомнил я о последствиях титаномахии. «По разным причинам. И за счет войн друг с другом тоже», — ответил змей. «Баланс энергии на Земле нарушился», — продолжил свое повествование ящер. «Это произошло чуть более 1000 лет назад. Постепенно люди перестали верить в богов, титанов, в стихийных духов и прочих дивных существ. Такое положение вещей сильно ударило по древу жизни, которая, среди прочего, подпитывается верой, изливаясь во все земли свободным потоком магической энергии». «Так древо жизни и есть тот самый источник магии?» — возбужденно воскликнул я. «Оно, выходит, производит магию, как обычные деревья и кислород?» Этой информацией не владел даже Кощей. Он озвучивал разные предположения, и древо жизни в них тоже присутствовало, но точный стопудовый ответ был ему неизвестен. «Да», — подтвердил ящер, — «древо жизни есть тот самый планетарный источник магии. Нарушение баланса повлияло на количество магии, что спровоцировало вымирание остатков дивных существ. И тогда Мимир, очень долго размышляющий над этой проблемой, нашел выход. На тот момент ему, да и нам с матерью-змеихой, казалось, что решение действительно есть. Совместными усилиями мы разработали сложный обряд, в результате которого Мимир стал первым духом-хранителем Древа Жизни. Правда, для этого ему пришлось расстаться со своим физическим воплощением и утратить свободу. Но так и так, без этой жертвы наш мир был бы обречен». «Армагеддон?» «Возможно», — по-человечески пожал плечами ящер. «В какой форме наш мир перестал бы существовать, мне неизвестно. Возможно, просто бы растворился в окружающем его со всех сторон хаосе». «Подожди», — остановил я его. «А как же земли порядка и земли хаоса, кромка, их разделяющая?» «Все это лишь название», — презрительно отмахнулся владыка пекла. «Кромка и земли хаоса тоже земли порядка. Это маленький островок, созданный Творцом средь бушующего океана хаоса. Земли хаоса всего лишь лежат несколько ближе». «Типа приграничной территории?» «Это очень примитивное сравнение, Хоттабыч», — покачал головой змей. «Может быть, со временем, если у нас все получится, ты и поймешь». «Ну вот, как обычно. Ты еще мал, глуп и туп. Пусть даже и нахлебался ледяной воды из источника мудрости. Ладно, будем посмотреть, что нам уготовано дальше». «Хорошо. Постараюсь понять», — произнес я, усмехнувшись в бороду, чтобы змей не заметил. «Я действительно постараюсь понять, что он мне вкручивает. И не со временем, а прямо сейчас. А что случилось с Мимиром после того, как он стал духом?» «Создатель не дал разума источнику магии», — ящер продолжил свое повествование о делах минувших. «Теперь же его сосредоточением стал дух-хранитель. Магия вернулась в мир». «Подожди, подожди, братишка», — вновь остановил я змея. «Выходит, что Мимир, ставший духом-хранителем, каким-то образом сумел перенастроить источник магии? То есть он изменил функционирование древа жизни?» «Ты до сих пор не понял, младший?» Губы ящера изогнулись в презрительной усмешке. «Он сам стал древом жизни!» Источник Мимира, также колодец Мимира. В скандинавской мифологии источник мудрости, охраняемый великаном Мимиром. Источник Мимира, определенно связанный с великанами, подпитывает своими водами, медом, мировое дерево Игдрасиль.